Глава 38. Продолжай. Голос практически не слушался, а я даже на некоторое время завис в ожидании ответа. Как бы удачу не спугнуть, как бы Злата не передумала. И лучше бы призналась во всем, чем... Да я толком не могу объяснить. Девушка пожала плечами, но по лицу было видно, что мыслительный процесс активно продолжается. Обрывки фраз. Парочка закашлялась, но тут же улыбнулась, глядя мне в глаза. Короче, уж очень эмоционально отец отреагировал, хотя раньше за ним подобного не водилось. Он всегда был довольно сдержанным. Даже когда я была маленькой и иногда непослушной, не доходило до крика. Взгляд девчонки изменился, как будто она уже была не здесь со мной, а глубоко в своих воспоминаниях. Да, больно, но надо сейчас позаботиться о себе. «Давай обрывки», — вернул я ее к насущным проблемам. Вроде и хотел я казаться невозмутимым. Снова спрятал лицо за бокалом с коньяком, но девочка действительно умная мне попалась. Слегка наклонила голову в сторону, прищурилась очень даже ехидненько и слишком уж таинственно произнесла. «То есть ты готов мне помочь?» «Нет, блин, херней занимаюсь», — мысленно фыркнул, а вслух произнес «Конечно». Еще и в улыбке расплылся, чтобы уж наверняка поверила. «Тогда договор честных фрейров». Злата прямо цвела на глазах, а я чуть ли не подавился, округляя глаза. «Кого?» «Ничего себе, какими словечками бросается. Где только нахваталась, учитывая, что даже я, вращаясь в определенных кругах, 100 лет подобного не слышал». «Ну, это я в одном фильме видела». Тут же нашлась с ответом эта коварная хищница. «А с виду такая скромная девочка. Надо же. Стареешь ты, Руслан Андреевич. Второй раз лажаешь по-крупному». «Точно. Теряю квалификацию. Надо же так попасться-то глупо». «Ладно, пусть будет договор». Согласился, мотая головой из стороны в сторону, все еще до конца не веря в эту чушь. «Честных фрейров», — добавил, понимая, что разучился в бабах разбираться. «Хотя столь молодые особи мне раньше не попадались. Как-то не вдохновляли и уж никак не возбуждали. Эта девочка скорее исключение из правил. Что-то в ней есть. Особенное. Я бы даже сказал, уникальное. Что-то, что не отпускает, мать ее. Я вспоминаю все, что отец тогда говорил, а ты...» Намеренно сделала паузу, снова прищурившись с ехидной улыбочкой на лице. «Выдаешь мне всю подноготную Сени». Вообще-то делать я этого не планировал, но козырь получить в свои руки, ой, как хочется. Прямо зудит в одном месте. Так я жажду в этот гадюшник влезть. Не люблю, когда меня идиотом считают. А также, как сейчас выясняется, ненавижу, когда похотливые ублюдки, возомнившие себя чуть ли не царями, бьют маленьких девочек. Согласен. Киваю в подтверждение своих слов, как тут же прилетает. Честно? Сомневаешься? Приподнимаю одну бровь в ответ. А надо? Злата не отстает, вызывая во мне уважение, а также волну восхищения. С ней точно не соскучишься. На лету все ловит чуть ли не с первого взгляда. Я даже теряюсь в догадках, что следующая эта малышка отчебучит. Я бы не отказался от ее остренького язычка на моем члене. Полегче на поворотах, сейчас надо о деле думать. Здравый смысл не дремлет, спуская меня с небес на землю. Ладно, успеется еще. А пока тайны мадридского двора так и манят своей неизвестностью. Будем считать, что договорились. Я делаю очередной глоток коньяка и решаю закрепить наш зарождающийся семимильными шагами союз своими откровениями. Чтобы девочка не сомневалась, я слов на ветер не бросаю. «Отец...» — начинает Злата, но я ее перебиваю. Сеня играет года 3. Точно сказать не могу. Я не свожу глаз с лица девушки, наблюдая, как оно меняется на глазах. Сначала, как это обычно бывает, чисто деньгами сорил, показывая всем и каждому, какой крутой бизнесмен. Потом втянулся, ну и долги полезли, сама понимаешь. «Ублюдок», — шепчет Злата, и я с ней полностью солидарен. Сеня долгое время именем отца твоего прикрывался, поэтому его никто не трогал. Я снова намеренно делаю паузу, а девушка уже не на шутку завелась. Но когда долги превысили все мыслимые и немыслимые лимиты, а сроки давности истекли, на него наехали. И он прибежал к тебе. Можно сказать и так. Кивнул, так как в подробности нашего с Сеней знакомства вдаваться не хотелось. Я тогда извлек выгоду, причем с 6 нулями. Не то чтобы кинули Седова, но обошли в одном вопросе. С помощью Сени и его долга, конечно же. Но Злате об этом знать не обязательно. Да и давно это было. Знал бы я тогда, что встречу ее, возможно, и отступил. «Руслан Андреевич, это точно ты?» Здравый смысл, внутренний голос и трезвый рассудок пропели синхронно. А я усмехнулся, глядя, как девушка взяла себя в руки. Надо же, истинная дочь своего отца. Если честно, то впервые встречаю подобную взрывоопасную смесь. Сочетание невинности, страсти и умения держать себя в руках. Не терять лицо в экстренных ситуациях. Вот это, я понимаю, талант. Главное, о язычке ее не думай. О, Господи, да когда же он заткнется? Если я правильно поняла, то отец обнаружил пропажу крупной суммы со счета. Злата все же решилась прервать затянувшуюся молчаливую паузу. Вроде как случайно, но я точно не скажу. Точно не надо. Узнать-то не проблема. Я старался поддержать ее, чтобы заднюю не включила. На Сеню подумал. По крайней мере, орал на него по телефону благим матом, печально усмехнулась Злата, и сказал, что размажет по асфальту, если через 3 дня тот деньги не вернет. Вернул? Не знаю. Но через эти 3 дня они пили водку в папином кабинете, как закадычные друзья. Злата набрала полные легкие воздуха и произнесла с закрытыми глазами. А еще через 2 папа не стало. «Руслан», — девчонка открыла глаза, — «я хочу, чтобы Сеня...» В ее голосе появился холод, а я даже в удивлении приподнял бровь от ее тона. «Поплатился за то, что сделал с Димой». Пауза, а после тихая. «И делает со мной». «Эх, девочка, девочка, ну как можно быть такой наивной? А за отца не хочешь поквитаться?» С издевкой произнес, а Злата твердо ответила: «Хочу». «Я не оказываю услуги киллера», усмехнулся в ответ и сделал глоток. «Ну а на что она рассчитывала? Что я возьму ствол и грохну Сеню? Это не мои методы, да и никогда ими не станут. Я привык решать дела цивилизованно, но если она видит в моем лице убийцу...» Зубы скрипнули. Челюсти от напряжения судорогой свело. Блин, никогда в жизни не чувствовал себя так хреново.